Глава 27. Ночь прошла отвратительно. Мне снился Драго. Снилось, как я сидела под дверью его спальни и наблюдала за тем, как он трахал блондинистую танцовщицу. Они оба видели меня и смеялись надо мной, а я не могла ничего с собой поделать. Сидела там, наблюдала за ними и ни слова не могла сказать. Но самое худшее, казалось, что это никогда не закончится. И когда я наконец-то смогла вынырнуть из этого кошмара, то проснулась с четким ощущением того, что увиденное во сне — правда. Я прокручивала в голове события прошлого дня, особенно четко воспроизводила в памяти все те ощущения и эмоции, что я испытала, находясь там, в клубе. С ужасом осознавая, что мне понравилось все, что между нами было, за исключением прощания. Меня кидало в жар от воспоминаний о том, чем мы занимались с Драго. Тело мгновенно покрылось мурашками, а между ног стало горячо и влажно, стоило подумать о клубе. Сжала ноги плотнее, прогоняя морок, вызванный мыслями о руках барона, его рельефном торсе и толстом длинном члене, что я сначала ласкала ртом, а потом прыгала на нем, как совершенно безнравственная девка. Если бы не то, как именно он отправил меня домой, не его желание остаться в клубе, то вряд ли бы я увидела подобный сон, после которого чувствовала себя разбитой и униженной. Но самым отвратительным было то, что все это вполне могло быть правдой. Ведь ночь длинная, и кто знает, какие желания у Драго возникли после очередного бокала виски. Перевернулась на бок, чувствуя, как предательские слезы, обжигая кожу, потекли по виску, впиваясь в простыню. Не хотела я, чтобы он приезжал. Не хотела его видеть, но понимала, от меня здесь совершенно ничего не зависело. Для меня главной задачей оставалось пережить оговоренный срок, а потом забыть о роковом брюнете, принесшем в мою жизнь столько боли. «Есения», — услышала стук в дверь. «Выходи завтракать. Скоро уже обед, а ты еще не ела». «Хорошо», — сухо ответила Ренату. Спустя минут 15 я наконец-то смогла собрать свое тело с кровати и накинула махровый халат. Наплевав на то, как я выгляжу, умылась и пришла на кухню. Села за стол, даже не удосужившись сыграть в хозяйку. «Ешь», — поставил передо мной тарелку со стопкой блинов Ренат. «Сметана, варенье, сгущенка», — спросил он. «Сметана», — устало проговорила я. Ренат дал мне пиалу со сметаной, а сам снова сел напротив, потягивая черный терпкий кофе, неотрывно смотря на то, как я едва пережевывала его стряпню. «С тобой все в порядке? Ты не больна?» Наконец заговорил он. И тут я вспомнила, как прошлой ночью охрана завозила меня в аптеку за экстренной контрацепцией, и мне стало еще хуже от этих воспоминаний. Но недомогание хотелось списать именно на выпитую таблетку. «Не знаю», — сказала честно. Бородачу не хотелось лгать. Казалось, что он единственный в окружении барона, кому было не плевать на меня. Но в такой обстановке недолго зачахнуть. Усмехнулась, встретившись с темным взглядом охранника. «Не надо болеть», — серьезно ответил он. «Возможно, есть что-то, что ты любишь делать, и что сделало бы тебя немного счастливее». «Свобода! Вот что сделает меня счастливее. Я хотела домой. Хотела вернуться к своей обычной жизни, не более». «Это невозможно», — отвечал он на полном серьезе. «Тогда зачем спрашивать, если не в силах выполнить?» Сразу же стало стыдно от того, как резко я говорила с Ренатом. Он не заслужил такого обращения. «Прости», — поспешила извиниться. Но он будто и не заметил моего скверного настроения. «Так есть что-то или нет?» — настаивал он на своем. «Вряд ли что-то поможет». Я макнула блин в сметану, откусывая. «Может, ты бы хотела, чтобы у тебя была возможность здесь играть на рояле?» — спросил он таким тоном, будто мы обсуждали погоду. «Рояль?» — я удивленно посмотрела на сурового с виду мужчину. «Ну, если только рояль», — усмехнулась, пережевывая блин. «Никакого электропианино или обычного фортепиано. Только рояль», — продолжала посмеиваться я. «Хорошо», — как-то слишком решительно сказал Ренат, и у меня закралось подозрение, что он намерен это осуществить. И только теперь у меня в голове всплыл вопрос. «Чья идея была отвезти меня на кладбище?» — вытерла я жирные губы салфеткой. «Моя», — невозмутимо ответил Ренат. «Спасибо», Лишь кивнула в ответ. «А ты ешь лучше. Барону не понравится, если от тебя останутся кожа да кости». «Может, тогда я ему быстрее надоем?» Подмигнула. «Такие, как ты, надоесть не могут», произнес мужчина, застав меня врасплох. Он сразу поднялся на ноги, убирая чашку в мойку. А я смотрела на него с горящим лицом и не понимала, хотел он тем самым меня успокоить или напугать. «Собирайся, поедем выбирать для тебя инструмент». Мужчина прошел мимо меня к дивану, включая телевизор, заставляя меня задуматься над тем, почему он так добр ко мне.